Часто, однако, боль и счастье захлестывали меня единой волной. Так было в тот миг, когда я через несколько дней после моего танцевального дебюта вошел вечером к себе в спальню и, к несказанному своему удивлению, изумлению, ужасу и восторгу, застал у себя в постели красавицу Марию. Из всех сюрпризов, какие мне до сих пор преподносила Гермина, это был самый разительный. Ведь в том, что прислала мне эту райскую птицу она, я ни секунды не сомневался. Тот вечер я в виде исключения провел не с Герминой. Я слушал в кафедральном соборе хорошее исполнение старинной церковной музыки. Это была славная и грустная экскурсия в мою прежнюю жизнь, на нивы моей молодости, в пределы идеального Гарри. В высоком готическом зале, прекрасные сетчатые своды которого, призрачно ожив, колыхались в игре немногочисленных огней, я слушал пьесы Букстехуде, Пахельбеля, Баха, Гайдна. Я бродил по своим любимым старым дорогам. Я вновь слышал великолепный голос одной вокалистки, певшей Баха, с которой когда-то дружил и пережил множество необыкновенных концертов. Букстехуде, Дитрих, 1637-1707, датско-немецкий композитор и органист, один из крупнейших предшественников Иоганна Себастьяна Баха. Пахельбель Иоганн, 1653-1706, немецкий композитор. Одной вокалистки, певшей Баха, имеется в виду Илона Дуриго, 1881-1943, венгерская певица, исполнительница произведений Баха и Шока. С 1921 по 1937 год преподавала в Цюрихской консерватории, была дружна с Гессе. Голоса старинной музыки, ее бесконечная достойность и святость вызвали в моей памяти все взлеты, экстазы и восторги молодости. Грустно и задумчиво сидел я на высоком клиросе, гостя в этом благородном, блаженном мире, который когда-то был моей родиной. При звуках одного гайдновского дуэта у меня вдруг полились слезы. Я не стал дожидаться окончания концерта, отказался от встречи с певицей. О, сколько лучезарных вечеров проводил я когда-то с артистами после таких концертов! Тихонько выскользнул из собора и устало зашагал по ночным улочкам, где повсюду за окнами ресторанов джаз-оркестры играли мелодию моей теперешней жизни. О, какая получилась из моей жизни мрачная путаница! Долго думал я, бродя в ту ночь, о моем особенном отношении к музыке, и снова усмотрел в этом столь же трогательном, сколь и злосчастном отношении к ней судьбу всей немецкой интеллигентности. В немецкой душе царит материнское право, связь с природой в форме гегемонии музыки, неведомая ни одному другому народу. Вместо того, чтобы по-мужски восстать против этого, прислушаться к интеллекту, к логосу, к слову, мы, люди интеллигентные, все сплошь мечтаем о языке без слов, способным выразить невыразимое, высказать то, чего нельзя высказать. Вместо того, чтобы как можно вернее и честнее играть на своем инструменте, интеллигентный немец всегда фрондировал против слова и разума, всегда кокетничал с музыкой. И, изойдя в музыке, в дивных и блаженных звуковых образах, в дивных и сладостных чувствах и настроениях, которые никогда не притворялись в действительность, немецкий ум прозевал большинство своих подлинных задач. Мы, люди интеллигентные, все сплошь не знали действительности, были чужды ей и враждебны, а потому и в нашей немецкой действительности, в нашей истории, в нашей политике, в нашем общественном мнении роль интеллекта была такой жалкой. Да, конечно, я часто продумывал эту мысль, томясь иной раз острым желанием создать себе, наконец, действительность, стать, наконец, серьезным и деятельным человеком, вместо того, чтобы вечно заниматься эстетикой и прикладным художеством в области духа. Но это всегда кончалось признанием своего бессилия, капитуляцией перед судьбой. Правы были господа генералы и промышленники. От нас, интеллигентов, не было толку. Мы были ненужной, оторванной от действительности, безответственной компанией остроумных болтунов. Тьфу, пропасть, бритву! Полный таких мыслей, неся в себе отголоски музыки, сердцем тяжелым от грусти, от отчаянной тоски по жизни, по действительности, по смыслу, по невозвратно потерянному, я, наконец, вернулся домой, одолел свои лестницы, зажег в гостиной свет, безуспешно попытался немного почитать, вспомнил об уговоре, вынуждавшем меня явиться завтра вечером на виски и танцы в бар «Сесиль», и почувствовал злость и досаду не только на самого себя, но и на Гермину. Какие бы добрые и чистые побуждения ею не руководили, каким бы замечательным существом она ни была, лучше бы она тогда дала мне погибнуть, чем толкать, чем сталкивать меня в этот сумбурный, чужой, суматошный, игрушечный мир, где я все равно всегда буду чужим и где все лучшее во мне зачахнет и сгинет. И я грустно погасил свет, грустно вошел в свою спальню, грустно стал раздеваться, но тут меня смутил какой-то непривычный аромат. Пахнуло духами, и, оглянувшись, я увидел, что в моей постели лежит красавица Мария, улыбаясь, но робко, большими голубыми глазами. «Мария», — сказал я, — и первой моей мыслью было, что моя хозяйка откажет мне от квартиры, если об этом узнает. «Я пришла», — сказала она тихо. «Вы на меня сердитесь?» «Нет-нет, я знаю, Гермина дала вам ключ». «Ну да». «О, вы сердитесь за это. Я уйду?» «Нет, прекрасная Мария, оставайтесь. Только как раз сегодня вечером мне очень грустно. Сегодня я не смогу быть веселым, но, может быть, смогу завтра». Я немного склонился к ней, она охватила мою голову обеими своими большими крепкими ладонями, привлекла ее к себе и поцеловала меня в засос. Затем я сел к ней на кровать, взял ее руку, попросил ее говорить тихо, чтобы нас не услышали, и стал глядеть на ее красивое полное лицо, которое дивно и незнакомо, как какой-то большой цветок, лежало передо мною на моей подушке. Она медленно потянула мою руку к своему рту, потянула ее под одеяло и положила на свою теплую, тихо дышавшую грудь. «Можешь не быть веселым», — сказала она. «Гермина мне уже сказала, что у тебя горе. Это ведь всякий поймет. А я тебе еще нравлюсь, а? В тот раз, когда мы танцевали, ты был очень влюблен». Я стал целовать ее глаза, рот, шею и груди.